Я жду, переверни. Не вернуть наши поцелуи. Ты убита, я убит. Кто видел нас, повтори четвертую строчку. В подробностях наша история. Ты и я море скрываем. Мы здесь не одни. Взрываем печаль на час. Раньше начнем любить, топить себя, ловить эти чувства и не отпускать. Трудно найти, но труднее сохранить. Подруга, сохрани мою любовь. Сохрани все хорошее, ведь я привык все забывать и начинать сначала. Но мало что меняется, лишь люди и города, но только не я.